Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-то вроде пансиона, по-моему. Ну, должно быть, и шум же у них в детской. Да еще, я думаю, эти жены все время ругаются, а от этого шума только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете. Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод, а захочется ему тишины и покоя, он возьмет да и закроет его. А все-таки он был первый мудрец на свете. Это я от самой вдовы слыхал. Мне все равно, что б там вдова ни говорила. Не верю я, что он был мудрец. Иной раз он поступал совсем глупо. Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам? Ну да, мне вдова рассказывала. Вот-вот. Глупее ничего не придумаешь. Ты только посмотри, что получается. Пускай этот пень будет одна женщина, а ты будешь другая женщина, а я Соломон, а вот этот доллар — младенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности. Умный человек так и сделал бы. Так нет же, я беру доллар и разрубаю его пополам. Одну половину отдаю тебе, а другую той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком. Я тебя спрашиваю, куда годится половинка доллара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я и за миллион половинок ничего не дал бы. Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем тут суть. Ей-богу, не понял. Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть? Когда есть смысл, я его вижу. А в этом никакого смысла нет. Спорили ведь не из-за половинки, а из-за целого младенца. А если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек. Я его и без тебя знаю. Говорят тебе, ты не понял, в чем суть. А ну ее, твою суть. Что я знаю, то знаю. По-моему, настоящая суть вовсе не в этом. Дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два. Неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет. Он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него 5 миллионов детей бегает по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка, все равно много останется. Ребенком больше, ребенком меньше. Для Соломона это все один черт. Первый раз вижу такого негра. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так этого уже ничем оттуда не выбьешь. Ни от одного негра Соломону так не доставалось. Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XVI, которому в старые времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына Дельфина. Гек хотел сказать «дофин», дофином назывался наследник французского короля, который тоже должен был царствовать, а его взяли да и посадили в тюрьму. Говорят, он там и умер. Бедняжка. А другие говорят, он убежал из тюрьмы и спасся, будто бы уехал в Америку. Вот это хорошо. Только ему тут не с кем водить знакомства. Королей у нас ведь нет, правда, Гек? Нету. Значит, и должности для него здесь нет. Что же он тут будет делать? Я почем знаю. Некоторые из них поступают в полицию, а другие учат людей говорить по-французски.